Мне больше ничего не снится, лишь только ты, лишь только ты. Как будто на пустой странице я создаю твои черты. Ты как высокое заглавие, ты как мечты и яви связь. Ты как мечта, что стала явью, да только в руки не далась. Под 50 пьянее розы, дремотнее лен, синее фиалки, прянее землистей резида, как будто взрыто для посева моим племянником веселым дерном старого пруда, как будто в домик под бузиной приехала на хлябких дрожках с погостом мама, солнце спит теленком рыжим на дорожке и веет гроздью терпко винной от бухлых слизистых ракит. Все чудится раскат копыт по кремню непробудных плит от вавилонских городов, шмелиной цитры меж цветов теленькают воспоминания. Преодолел земную грань я, сломал у времени замок, похожий на засов церковный, и новобрачную поповной вхожу в заветный теремок, где суженый, как пастушок, запрячет душу в кузовок, чтоб пахли звезды резедой, стихи же полою водой, плотами буйным и крометом, гаданием девичьим посотом. Чет, нечет, лапушка и льданник, как будто юноша-племянник дерно у старого пруда веселым заступом корчует, а сам поет, в ладони дует, готовя вереску и льну, пятидесятую весну. Это пятая зона. Стоимость билета 35 копеек. Поезд идет 1:20. Северная ветка. Ветка акации или, скажем, сирени. Цветет белыми цветами, пахнет креозотом, пылью тамбура, куревом, маячит вдоль полосы отчуждения. Вечером на цыпочках возвращается в сад и вслушивается в движение электрических поездов. Вздрагивает от шороха. Потом цветы закрываются и спят, уступая настояниям заботливой птицы по имени Найтингейл. Ветка спит, но поезда, симметрично расположенные на ней, воспаленно бегут в темноте цепочками, окликая по имени каждый цветок, обрекая бессонницы желчных станционных старух, безногих и ослепленных войной вагонных гармонистов, сизых путевых обходчиков в оранжевых безрукавках, умных профессоров и безумных поэтов. Спи, спи, пропахшая креозотом ветка, утром проснись и цвети. цвети, потом отцветай, сыпь лепестками в глаза семафором и пританцовывая в такт своему деревянному сердцу, смейся на станциях, продавайся проезжим и отъезжающим, плачь и кричи, обнажаясь в зеркальных купе, как твое имя меня называют веткой, я ветка акации, я ветка железной дороги, я вета, беременная от ласковой птицы по имени Найтингейл, я беременна будущим летом и крушением товарника. Вот, берите меня, берите, я все равно отцветаю, это совсем недорого, я на станции стою не больше рубля, я продаюсь по билетам, а хотите езжать и так, бесплатно, ревизора не будет, он болен, погодите, я сама расстегну, видите, я вся белоснежна, но осыпьте меня, совсем осыпьте же поцелуями, никто не заметит, лепестки на белом не видны, а мне уже все надоело, иногда я кажусь себе просто старухой, которая всю жизнь идет по раскаленному паровозному шлаку, по насыпи, она вся старая, страшная, я не хочу быть старухой, милый, нет, не хочу, я знаю, я скоро умру на рельсах, я, мне больно. Мне будет больно, отпустите, когда умру, отпустите эти колеса в мазуте, ваши ладони, в чем ваши ладони, разве это перчатки, я сказал неправду, я вета, чистая белая ветка. На берег вышло, солнце тканью и света стан ей облекло, над грудью влажно расцвело жасмина сонного дыхания, и обернулась. Первый раз забыл я снег и лед в Непале, и прямо в душу мне упали лучи огромных темных глаз. Я вздрогнул там, под влагой черной индийских бархатных ночей, сиял цветок нерукотворный, как чаша золотых лучей. Мерцала в этом детском взоре тысячелетняя тоска старинных царств, уснувших в море под золотым плащом песка. Неуловимые для слуха, в нем реки звездные текли, неизмеримых странствий духа еще до солнца и земли. Я видел путь наш в море мира, сквозь плещущие времена, и звук, ликующий, как лира, из сердца рос. Она... От плясок и песен устала я дам, заснул неразумный у древа познания, над ним ослепительных звезд трепетание, лиловые тени скользят по лугам, и дух его сонный летит над лугами, внезапно настигнут зловещими снами. Он видит пылающий ангельский меч, что жалит несчастно его и подругу, и гонит из рая в суровую вьюгу, где нечем прикрыть им ни бедер, ни плеч. Как звери должны они строить жилище, прощой и дубиной искать себе пищи. Обитель труда и болезней, но здесь впервые постиг он с подругой единство, подруги блаженство и боль материнства, и заступ ему, чтобы вскапывать весь. Служением иному прекрасные грубы, нахмурены брови и стиснуты губы. Вот новые люди, очерченных рот, их взоры не блещут, и смех их случайен. За вепрями сильно охотится Каин, и Авель сбирает маслины и мед. Но воле не служат они патриаршей, полмладшей,

спокойный и строгий, на мраморных скалах он молится смерти, богине усталых. Узнай, благодатная, волю мою, на степи земные, на море земное, на скорбное сердце мое заревое пролей смертоносную влагу свою. Довольно бороться с безумием и страхом, рожденный из праха, да буду я прахом. И медленно рея багровым хвостом помчалась к земле голубая комета. И страшно Адаму, и больно от света, и рвет ему мозг нескончаемый гром. Вот огненный смерч перед ним закрутился, он дрогнул и крикнул, и вдруг пробудился. Направо сверкает и пенится тигр, налево зеленые воды Евфрата, долина серебряным блеском объята, тенистые отмели манят для игр. Ева кричит из весеннего сада: «Ты спал и проснулся, я рада, я рада». Думается мне однажды ночью, сотни тысяч лет назад, у костра в пещере, когда один из космачей, проснувшись, поглядел над кучкой углей на свою женщину, своих детей, он вдруг представил себе их мертвыми, холодными, ушедшими навсегда, и у него потекли слезы, и он протянул в ночи руку к женщине, которой когда-то предстояло умереть, и к детям, которые должны были следовать за ней. И на другое утро он какое-то время обращался с ними чуточку лучше, потому что видел, что они, как и сам он, несут в себе семя ночи. Это семя ощущалось им, словно сгусток крови, который делился, множился, приближая день, когда мрак поглотит все тело. Этот мужчина первым познал то, что мы знаем теперь. Наш век краток, вечность велика. Из этого знания родилась жалость и милосердие, и мы стали беречь других, готовясь к явившимся позже более сложным, более таинственным благам любви. Так что же мы такое, если подвести итог? Мы существа, которые знают, и знают слишком много. Летает влюбленный только, но кто полюбил настолько, чтобы воплотиться в птицу и распрямиться в лете? В ненависти погрязло все до последней дольки, жаждущий без оглядки взмыть оперением плоти, Любить, но кто же способен? Лететь, но кто же способен? Я в силах ворваться в небо, голодная от бескрылости, но внизу любовь задыхается, ибо в ненависти и злобе остается одно отчаяние, и крыло не способно вырасти. Существо от желаний светлое мечется, мечется, мечется, хочет вырваться, чтобы свобода стала гнездом над мерзостью, хочет забыть наручники, вросшие в человечество. Существу не хватило перьев, оно утыкано дерзостью. Иногда оно возносилось так высоко над сущим, что небо сверкало на коже, а птицы внизу и рядом, душа однажды смешавшаяся с жаворонком поющим и потом упавшая градом в ад, пропитанный смрадом. Ты знаешь теперь, наверное, что жизни других — это плиты, живьем замуруют, а строги проглотят, как тварь потроша. Вперед через груды и толпы тех, кто с решетками слиты, даже из клетки, где сыты, рвитесь и кровь, и душа. Смешное жалкое платье, моя оболочка бренная, жрущая и вдыхающая, огонь пустая труба, изъеденный меч затасканный от вечного употребления, тело, в тюрьме которого разворачивается судьба. Ты не взлетишь, ты не можешь летать, никчемное тело, блуждающее в галереях, где воздух меня сковал, льнущее к небу тело, которому дно надоело. Ты не взлетишь, все так же мрачен и пуст провал. Руки не крылья, руки, быть может, два отростка, предназначенные для неба, для зеленого моря листьев. Кровь тоскует от одиночества, ударяется в сердце жестко. Мы печальны от заблуждений, предрассудков и лживых истин. Каждый город и спящий обдает немотой казематов, тишиной сновидений, которые ливнем огненным канут в жижицу. Все охрипло от невозможности улететь из этого ада. Человек лежит, как раздавленный, небо высится, воздух движется. Красота достойна любви, и в то же время зрима. Она, запомни, это единственная форма духовного, которую мы можем воспринять через чувства и благодаря чувству стерпеть. Подумай, что сталось бы с нами, если бы все божественное, если бы разум, истинный добродетель являлись нам в чувственном обличии. Разве мы не изошли бы, не сгорели бы от любви, как некогда Семела перед Зевсом? Когда выпадет снег, сказал и коснулся тревоженно моих губ, заглушив поцелуем слова. Значит, счастье не сон, оно здесь, оно будет возможно, когда выпадет снег. Когда выпадет снег, а пока пусть во взоре томящем затаится, замолкнет ненужный порыв. Мой любимый, все будет жемчужно-блестящим, когда выпадет снег. Когда выпадет снег, и как будто опустятся ниже голубые края голубых облаков, я стану тебе, может быть, и дороже, и ближе. Когда выпадет снег. Крылатый мальчик мой, несущий бремя часов, что нам отсчитывают время, от убыли растешь ты, подтверждая, что мы любовь питаем, увядая. Природа, разрушительница, мать, твой ход упорно возвращает вспять. Она тебя хранит до праздной шутки, чтобы, рождая, убивать минутки. Не бойся, госпожи, своей жестокой, коварная, щадить тебя до срока. Когда же это время истечет, предъявит счет и даст тебе расчет. Проснись, любовь, твое ли острие тупее, чем жало голода и жажды? Как необильны яства и питье, нельзя навек насытиться однажды. Так любовь, ее голодный взгляд, сегодня утолен до утомления, а завтра снова ты огнем объят, рожденным для горения, а не тления. Чтобы любовь была нам дорога, пусть океаном будет час разлуки, пусть двое, выходя на берега, один другому простирают руки, пусть зимней стужей будет этот час, чтобы весна теплей пригрела нас. Написал я унылые дали, а люди устали, устали за радостью гнаться в печали. Написал я унылые дали, где люди дворцы воздвигали. Написал я бесцветное небо и море с его кораблями, и снег, и ветер, и ливень. Написал я бесцветное небо, где люди дворцы воздвигали. Потерял я долгие годы работы своей и покоя. Никого не смутил я, счастливцы, ни о чем не просите. Пойду я в двери огня стучаться. Я скрываю печальные клады уединенных убежищ, сердце лесов, сонливость, раскаленные ракеты и ночной горизонт, что меня короной своей венчает. Я шагаю вперед упрямо, приветствуя новой тайной рождение образов. Thank you. теперь же, убедившись в том, что все несовершенство мира, все его пороки и зло будут также и моему делом, теперь я смотрю на все окружающее несовершенство с ужасом. Их судьба, моя судьба после смерти. Сейчас мне не смешно уже смотреть на людей. У меня нет скрытого злорадства, лицемерного сострадания, а есть один ужас, ужас и забота. Как бы устранить на земле все дурное, все несчастное, все жалкое, все страдания и все горести, тогда и я не буду бояться рождения в образе мучительно убиваемого и терзаемого животного, в образе человека жалкой расы, в образе больного, калеки, идиота. Сейчас я счастлив, доволен, сознателен, но вот я умираю, тело рассеивается. В каком же образе я возникну снова, если я живу вскоре, а не через миллионы лет? Мне не хочется жить в форме человека низшей расы, в форме насильника, в образе слабого, несчастного, глупого, больного, искалеченного человека. А это вполне возможно. Меня не прельщает также образ современной женщины. Но и женщиной я могу быть. Ужасает меня образ домашних животных, которых так мучает человек и которые так мучают друг друга. Форма зайца для меня противна так же, как и форма тигра или волка. Да светится нарядное имя твое, да светится твой девичий почерк, но в 15-м акте взорвется ружье с неизбежностью мартовских почек. До чего же довел листопад, листопад, эти краски и запахи пряны? Я по вымершей сцене иду наугад к бутафорским бутонам бурьяна. Как-то празднично так в необъятном миру расплываются пьяные звуки. Как ненадобность я эту флейту беру, вытирая дрожащие руки. Бутафорский костер, бутафорский бурьян, бутафорские чувства и мысли, настоящий простор, настоящий обман, настоящий решающий выстрел. Я слегка пошатнусь и как будто в бреду в неестественной позе жонглера некрасиво качнусь, а потом упаду на фанерную будку суфлера. На карусели, рядом с шатрами, застыли в галопе ночные твари. Дальше простирался зеркальный лабиринт. Бесчетные волны зеркал, безмолвные и светлые, посеребренные возрастом, побеленные временем. Любая тень на входе возбудит отражение, окрашенные цветом страха, обнажит глубоко затаенные луны. Если войдет человек, увидит ли он себя развернутым миллиарды раз, теряющимся в бесконечности? Будут ли на него смотреть миллиарды отражений, лицо за лицом, одно старше другого и еще старше? Не увязнет ли он в мельчайшей пыли, там вдалеке, там в глубине, не 50, а 60-летним, не 60, а 70-летним, не 70, а 90, 99-летним? En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos.